Глава 25. Ева. Мне не хотелось расставаться с собаками. Я успела привыкнуть к ним. Добежала до дома по этой жуткой погоде, но ключи остались в салоне. Просунула руки в забор, псы даже под дождь ко мне выбежали. Лизали мои ладони, скулили. Я последний раз окинула дом взглядом и ушла. С собой у меня был только телефон. Он, к счастью, не сломался, хотя моя одежда и была насквозь мокрой. Я побрела обратно, вдоль главной дороги, и наткнулась на автобус, который ездит из деревни только раз или два в день. А тут я попала в нужное время, в нужное место. Так я решила. Раз все сложилось так, значит, сама судьба подталкивает меня к единственно верному решению — уехать. После того, что сделал Ратмир, я не могу представить других вариантов развития. Да, у нас есть контракт, но у меня нет сил, чтобы продолжать ему следовать. Я не знаю, как смогу еще хоть раз поговорить с Ратмиром или взглянуть ему в глаза. Он поступил подло, но страшнее всего, что я ему поверила. Наивная дурочка решила, что красавчик-миллиардер в нее влюбился. Вот так жил на свете 33 года и не строил серьезных отношений. Женщин менял как перчатки. А тут вдруг встретил меня и влюбился. Как же, вот реально наивная дура. Как я могла ему поверить? Наверное, потому что у самой начали чувства зарождаться. Вот и захотелось взаимности. А когда он сказал то, что хотела услышать, мозг перестал думать. Мне стыдно за свою наивность. Но сильнее этого чувства — злость. Только подумаю о Ратмире, и кулаки сжимаются. Так бы и врезала по его физиономии. Гад! Мне хоть за свою наивность стыдно. А этого гада, я уверена, даже совесть не мучает. Такие, как он, привыкли получать все, что хотят. Дома, машины, женщин. Неужели он считал, что после такого обмана мы сможем нормально сотрудничать? Я живу в маленьком одноместном номере в самой дешевой гостинице в нашем городе. Спасибо девчонкам из салона за то, что справляются там без меня и переводят мне часть выручки в черную, когда я прошу. Лика, кстати, вернулась к работе, и у меня нет к ней никаких нареканий. Девочка старается, набивает руку. Надя ее учит, помогает. Никаких проблем. А этот говорил: уволь, уволь. Клиентов у салона не очень много. Мы едва окупаем ежедневные расходы на материалы, зарплату и прочее. Нужно заниматься им, развивать, вкладываться. А я даже появиться там не могу, потому что не хочу встретить Ратмира. Надеюсь, что еще не скоро встречу. Понимаю, что рано или поздно придется, но сейчас я к этому совсем не готова. У меня в душе будто катастрофа произошла. Будто в мой маленький мирок с тихими улочками прилетел смерч и разгромил все. Снес дома, вырвал деревья с корнем, уничтожил живое, перевернул все вверх дном. Теперь все внутри опустошено, изранено, и каждая рана бесконечно кровоточит. Мне хочется отмотать время назад, чтобы ничего этого не было. В таком настроении проходит неделя. Я лежу на односпальной кровати в гостиничном номере и дочитываю последний том «Сумерек» в телефоне. Никогда не смотрела этот фильм, а тут наткнулась на книгу, и меня затянуло. Хорошо отвлекает от реального мира. Перелистываю страницу и слышу стук в дверь. Должно быть уборщица. Она приходит как раз в это время. Открываю, не отрываясь от чтения, прохожу обратно к кровати и тут же поднимаю взгляд. В мой номер заходит не уборщица, а Ратмир. Я, не глядя, узнала его, поэтому и встрепенулась. Только он так пахнет. Свежий запах леса, горьковато-сладкий меда. «Что ты, как ты меня нашел?» Начинаю чаще дышать, сердце бешено колотится. Не могу смотреть на него, не могу находиться с ним в одной комнате. Ева, прости. Я бросаю телефон на кровать, делаю два шага к Ратмиру, сжимаю кулак и со всей силы бью ему в челюсть. Руку до самого локтя пронзает страшной болью, а Ратмир даже не шелохнулся. Не знаю, кому из нас было больнее от моего удара, но морально мне полегчало. Ладно, заслужил. У него на лице начинают играть желваки. «Еще как, только этого мало!» «Можешь ударить еще раз, если хочешь». «Нет уж, вторая рука мне еще пригодится. Правая до сих пор страшно болит. Я начинаю трясти ей». «Тебе больно?» Ратмир беспокойно смотрит и берет меня за больную руку. Я отхожу. «Не трогай!» «У тебя что, металл вместо костей?» «Да, титановая пластина в челюсти. Я бы предупредил, но не думал, что захочешь ударить». Он усмехается. «Хотя такая реакция мне понятна». «Не заговаривай мне зубы. Зачем ты здесь?» «Только Надя из салона знала, что я в этой гостинице. Может, она разболтала кому-то еще. А они Ратмиру». Я хочу извиниться. Я обидел тебя, мне жаль. Не нужно было тебя обманывать. Да уж, рада, что ты осознал. В моем голосе сквозит ненависть. Только зачем ты приперся? Я хочу, чтобы ты вернулась домой. Я туда не вернусь. У нас контракт, Ева, ты не забыла? Ты его нарушил! Каким образом? Ты гарантировал мне безопасность. А из-за тебя я лишилась душевного равновесия. Ты мне все нервы вытрепал. Ты достал меня. Не могу больше терпеть тебя. Задел, обидел, ок. Но при чем тут безопасность? Я ничего не нарушал. Мне жаль, что так вышло, Ева. Я думал... Он замолкает и вздыхает. Что ты думал? Что ты сможешь проще отнестись к этому. Говорит, опустив взгляд. К чему этому? Называя вещи своими именами. Проще отнесусь к тому, что ты наврал мне о чувствах, чтобы переспать со мной. Я к этому должна была проще отнестись. Во мне кипит злость. Я с силой сжимаю челюсть так, что у меня зубы начинают болеть. Черт, да хреново звучит, когда ты так говоришь. Он взъерошивает себе волосы на затылке. Я не об этом. Думал, что ты проще отнесешься к сексу. Он же шикарный был. И мог быть еще не раз. Да, я немного приукрасил про чувства. Но если бы мы развлекались так регулярно, кто знает, что бы из этого вышло. Может, чувства реально бы появились. Но тебе сразу захотелось развесить на все ярлыки. Мне не нравится твоя логика. Ложь ради хорошего секса для обоих. А ты не подумал, что для меня секс не просто удовольствие? Что мне важно, с кем он? Мне не нужны случайные связи, это не мое, мне такое противно. А ты использовал меня. Решил, что я мыслю как ты, а я другой человек. С другими принципами и целями. Как ты не поймешь? Ратмир вздыхает и проходит к единственному окну. Я это уже понял, я был неправ. Я же изначально начал с извинений. Что еще ты хочешь услышать? Что я люблю тебя, ну так это не так. Я знаю, что не так. Представь себе, я тебя тоже не люблю. И ничего мне от тебя не нужно. Я не просила твоих извинений. Я хочу, чтобы ты ушел из моего номера. А что ты собираешься делать тут одна, Ева? Салон загнется такими темпами без управления. А когда твоя бабушка узнает, что мы разошлись, ты вообще его потеряешь. Своих клиентов в городе тебе принимать негде. Жить тебе тоже негде. Ты вернулась к тому, с чего мы начали. И я предлагаю тебе не брыкаться, а быть умной девочкой и вернуться сейчас вместе со мной домой. Довести наш контракт до конца и уехать со спокойной душой, когда салон через год перепишут на тебя. Возможно, в его аргументах есть истина. Вот только Ратмир не учел, что мне даже его присутствие рядом противно. Не могу я переступить через себя после того, что он сделал. Я вздыхаю и тихо его прошу. Уйди, пожалуйста. Ну, хватит, Ева. Он подходит ко мне и хочет обнять, но я высвобождаюсь из его рук. Мне жаль, что ты не понимаешь, Ратмир. Так просвети. Ты думаешь только о себе, о своей выгоде, о контракте, о бизнесе, о своих желаниях. Тебе плевать на чувства других людей, на мои чувства. Все для тебя как расходный материал для достижения целей. А я не средство. Я человек. Ты забыл об этом? Мне жаль, что так вышло. Мне не плевать на твои чувства. Я это понял, клянусь, это правда. Хорошо. Если это правда, тогда уходи. Потому что видеть тебя невыносимо. Ратмир отрывает свой взгляд от меня и выходит из номера твердой походкой, не сказав мне больше ни слова. Я закрываю за ним дверь, щелкаю замком, и по щекам начинают бежать слезы. Они льются горячими дорожками, закрываю рот рукой и всхлипываю, чтобы меня никто не услышал. Смерч прошелся по обломкам, всколыхнув их вновь. Проходит еще неделя. Мы с Ратмиром не общаемся, а салон окончательно перестает приносить прибыль. Мы работаем в ноль. Я понимаю, что идти за помощью к бабе Ясе бесполезно. Но завтра мне уже будет нечем платить за гостиничный номер. Мне придется ехать в деревню и заниматься салоном, чтобы попытаться его раскрутить. Ночевать, наверное, тоже буду там. Утром я выхожу из душа и набираю номер Нади. Она отвечает громко. Ее голос звучит встревоженно. «Ева, собиралась тебе звонить, да все никак не могла добраться до телефона!» На фоне слышится какой-то гомон голосов. «У нас аврал, ты нам очень нужна тут! Ты можешь приехать, пожалуйста, все плохо, мы не справляемся!» «Приеду, а что у вас?» «Людей много, мы не справляемся!» «Много, так это же хорошо!» Радуюсь я. «Ну, как сказать? В общем, приезжай, сама увидишь!» Я слышу какой-то грохот, будто Надя уронила телефон. Звонок прерывается. Перезваниваю, но абонент недоступен. Видимо, у них там правда оврал. Надо скорее собираться. Я открываю шкафчик в ванной, чтобы взять косметичку, и взгляд цепляется за пачку тампонов. Я вдруг понимаю, что как-то давно не использовала их. Смотрю в женский календарь в телефоне, и точно, у меня задержка на неделю. Такое может быть из-за стресса, но... Я припоминаю ночь с Ратмиром. Мне тогда еще показалось, что один из презервативов порвался. Но я не была уверена. Мы уснули, а утром я не стала рыться в этом мусоре, чтобы проверить. А сейчас не знаю. Нужно будет купить тест на беременность.